13 сентября исполнительный секретарь комитета борьбы за международную солидарность и мир в Венесуэле Росо Гримау в своем пресс-заявлении поддержал справедливое дело корейского народа, прочно защищающего суверенитет страной с помощью мощных ядерных сил сдерживания.